Навик, глава 1. «Слава тебе, Господи, живой!» — радостно крикнул кто-то над ухом. Голова гудела, требовала покоя и еще немного поспать, но мечтам этим сбыться было не суждено. «Крепко же вам, Никита Степаныч, досталось!» — добавил тот же самый голос. «Господь уберег, вскользь по шелому удар-то прошел, даже лицо-то не попортили, почти!» Я замычал что-то невнятное, пытаясь избавиться от этого назойливого голоса и его обладателя. Глаза разлепить никак не удавалось. И откуда он знает мое имя? Где я вообще? Последнее, что я помнил, это то, как спорил в поезде со случайным попутчиком о русских монархах, с жаром доказывая, что воцарение Романовых – трагедия, сопоставимая по масштабам с февральской революцией и развалом СССР. Один из переломных моментов русской истории. А теперь, получается, лежу. Неизвестно где, но под одежду уже набилась колючая сухая трава. Назойливый голос гудит над ухом, а его обладатель не прекращает меня тормошить, кажется, перевязывая мне голову. «Отстань!» – простонал я. Мой собственный голос звучал тоже как через толстое одеяло, казался чужим, незнакомым. От этого еще сильнее разболелась голова. Доносились до меня и другие звуки. Ржание коней, стоны раненых, чьи-то разговоры. «Крушение поезда случилось, что ли? Тогда откуда тут лошади?» Мысли путались и метались, меня одолевала жуткая слабость, как будто я снова болею ковидом. Одно я знал точно: я не должен быть здесь. Я должен ехать в поезде Москва-Сочи, сойти на конечное и греть свои старые кости на пляже. «Отстану, как есть отстану, Никита Степаныч. Головушку вашу перевяжу и отстану», — тараторил голос. «Ох и влетит мне от батюшки-то вашего. Не уберег, куда смотрел только. Дядька еще, называется. Ну, хоть живой, и то слава богу». Я наконец сумел разлепить глаза и увидел перед собой незнакомого мужика лет 50 на вид. Широкая русая борода его изрядно старила, испещренная следами оспы лицо таило в себе хитринку, присущую только русскому деревенскому мужику. На голове у него покоилась сбитая на затылок толстая стеганая шапка, а одет он был в такую же толстую стеганую куртку с высоким воротом, несмотря на то, что погода стояла ясная, солнечная, и было довольно жарко. «Я где?» – пробормотал я. «Не боись, Никит Степаныч, не в Крыму», – усмехнулся мужик. «Лучше бы в Крыму, там песочек мягкий, море». «Где?» – требовательно проворчал я, понизив голос. «Так за Путивлем, вторую седмицу татарву гоняем». «Чего уж ты, Никит Степаныч?» – удивился мужик. Я приподнялся на локтях, сам я тоже был одет чудно, совсем не в треники и майку, в которых рассекал в поезде. На мне была похожая стеганка, только с нашитыми сверху большими железными чешуйками, красные шаровары и кожаные сапоги. На поясе висела сабля в ножнах, и я даже потрогал рукоять, чтобы удостовериться. Мужик понял мой жест по-своему. «Всех уж отогнали, некого рубать-то, Никит Степаныч», — усмехнулся он. «А ты кто такой?» — спросил я. Он недоверчиво сдвинул брови, посмотрел пристально. «Ты чего, дядьку своего не узнаешь?» — сказал он. «А ну, перекрестись». Я осенил себя крестным знамением. В прах не рассыпался, серый не завонял, в корчах биться не начал. Мужик заметно расслабился, но все равно смотрел обеспокоенно. «Крепко же тебе досталось», — пробормотал он. «Леонтий я, дядька твой с малых лет». Я вздохнул, откинулся назад, на землю, понимая, что влип по полной программе. «Похоже, я попал». «Так», — выдохнул я, потирая подбородок, на котором вместо трехдневной жесткой щетины теперь был мягкий пушок. «А год нынче какой? Лето 7067-е, глядя на меня, как на дурачка», — сообщил Леонтий. «От сотворения мира, значит, по византийскому календарю». Сходу перевести дату в привычное мне от Рождества Христова не удалось, но зато сразу стало ясно, времена еще допетровские, пасконные. Я прикрыл глаза, чувствуя, как вместе со слабостью телесной на меня наваливается еще и жуткая апатия, депрессия. Совсем не так я себе представлял свой летний отпуск. «Может, ты меня еще раз по голове стукнешь?» — пробормотал я, надеясь вернуться обратно. Хотя что-то мне подсказывало, что я тут надолго, если не навсегда. С другой стороны, судя по внутренним ощущениям, я скинул лет 50 со своего возраста, и за вычетом общей слабости после ранения, находился в самом расцвете сил. Снова стать молодым, дорогого стоит, пусть даже в совершенно чужой эпохе. «Батюшки святы, как можно-то? Зачем это? По голове?» — забеспокоился Леонтий. «Ништа, в Путивль вернемся скоро. там и отдохнешь. Я попытался вспомнить еще хоть что-нибудь из того разговора в поезде. Мой попутчик, черноволосый мужчина в безупречном строгом костюме, застегнутом на все пуговицы, хотя в вагоне стояла жара, все больше слушал, лишь изредка подкидывая какие-нибудь тезисы, пытаясь вывести меня из себя. Троллил, как будто мы на каком-то форуме, а не за одним столом. То хаял Сталина и превозносил Хрущева, то сожалел о крещении Руси в православие, а не в католичество, то превозносил Петра I и ругал Иоанна Грозного за одни и те же поступки, ловко жонглируя фактами и цифрами, проверить которые я не мог. Ладно, хоть не дошел до аргумента в духе «сдались бы Гитлеру, пили бы баварское», иначе бы я точно ему врезал прямо в купе. Но вывести меня из себя ему все-таки удалось, и мне оставалось только скрежетать зубами, глядя на его поганую насмешливую улыбочку. Я как раз пытался доказать, что опричнина и уничтожение старой знати – необходимая мера, что без этого никак нельзя было обойтись, и что если бы первую жену Грозного не отравили бояре, история пошла бы совсем другим путем. Вещал я все это с жаром, достойным выступлений Жириновского, так, что аж сердце закололо от переживаний. Что-то он мне сказал, в духе «можете попытаться» или вроде того, а потом я очнулся здесь. Профессор черной магии, мать его за ногу, я издал протяжный стон, хватаясь за голову. Никит Степаныч, забеспокоился Леонтий. Я снова поднялся, сел, хватаясь за голову и раскачиваясь туда-сюда, как китайский болванчик. Леонтий, тихонько позвал я, а кто нынче государь? Догадываться я уже и так догадывался. Так ведь Иоанн Васильевич, удивляясь такому вопросу, ответил дядька. Вариантов было немного, это либо времена Грозного, либо времена его деда, тоже, к слову, Грозного. Я растерянно озирался по сторонам. Кругом зеленая степь, колышущаяся от ветра, стреноженные лошади пасутся неподалеку. Люди в таких же стеганках, как у нас с Леонтием, воткнутые в землю стрелы, похожие издалека на белые причудливые цветы. Трупы, лежащие ничком и раскинув руки во всю ширь, со следами сабельных ударов и торчащими обломками стрел. По коже пробежал холодок. Я попытался подняться на ноги, зашатался, меня тут же подхватил за локоток дядька, приглядывающий за мной. Куда идти и чего делать, я даже не представлял. Все остальные ловко обирали убитых татар, распоясывая их, стаскивая сапоги и даже заглядывая во рты в поисках ценностей. Понятно, трофей, он и в Африке трофей. Ты не переживай, Никит Степаныч, твоего татарина я обыскал уже, сказал дядька, проследив за направлением моего взора. Навик, живой, славно. К нам вдруг подъехал всадник на пегом коне. Не то батька твой шибко осерчал бы. У этого всадника на голове возвышалась железная остроконечная шапка, а вместо стеганой куртки он носил длинную кольчугу из крупных колец. К седлу у него был приторочен колчан со стрелами, на поясе висела сабля в богато изукрашенных ножнах. Вид у него был лихой и грозный. И куда погнался? Как будто на твой век татарвы не хватит, засмеялся всадник. Ну, чего молчишь-то? Так его татарин сабелькой приголубил, ответил за меня дядька. Вон тот, я посмотрел на мертвое тело татарина, не испытывая никаких эмоций по этому поводу. Перенос во времени и пространстве волновал меня гораздо больше. Память Никите Степанычу отшибла сабелькой-то, добавил Леонтий. Даст бог, вернется, пожал плечами всадник, разворачивая лошадь. Сам, бывало, по голове получал так, что и ведать не ведаешь, кто ты и где ты. Если нужно, то с обозом езжайте. Я помотал головой, отказываясь от такого предложения. Не настолько плохо я себя чувствовал. Всадник, имени которого я так и не спросил, уехал дальше, оглядывая наше воинство, а я решил разобраться с тем, что у меня есть с собой. Мой шлем нашелся тут же, неподалеку, с длинной вмятиной наискосок. Не будь шлема, валяться бы Никите Степанычу сейчас с разрубленной головой. А так, не знаю даже, что хуже. Сабля у меня была похуже, чем у этого господина, но тоже неплохая. Кривой кинжал, нож в сапоге, вооружен до зубов, если сравнивать с тем же Леонтием. На шее обнаружился крест на серебряной цепочке. Богато. Карманов не было, денег в карманах тоже. Все было в новинку, все хотелось изучать, трогать, разглядывать, не смущаясь того, что я выгляжу идиотом в глазах окружающих. Разве что отдельные воспоминания или мышечная память прорывались ко мне, когда я касался того или иного предмета. Так, например, кинжал я взял сразу правильным хватом, почему-то зная, что заколол им человека в бою. Причем не в этом бою, а в каком-то другом. Это давало надежду, что и остальная память мальчишки вернется. Смутную, совсем малую, но хоть какую-то. «Ну, Никит Степаныч, едем», — сказал дядька. Собрались уже все, и в самом деле. Подъехал обоз, несколько телег, на которые сгрузили раненых и все трофеи, уцелевшие лихо взлетали в седла. Дядька и мне подвел серого коня, недоверчиво косящего на меня глазом и приплясывающего на всех четырех ногах. «Серка, не дури», — строго сказал дядька. «Так же лихо вскочить намеренно, не касаясь стремян, у меня не получилось. Я и не пытался. Я осторожно забрался в седло, укрытое чепраком из овечьей шкуры. Леонтий подержал узду, пока я устраивался поудобнее. Тело мое само вспомнило, как правильно сидеть в седле. Я подобрал поводья, дождался, когда дядька оседлает свою кобылку, а затем тронул серка пятками. Спину прямо, руки перед собой. Ездить верхом мне всегда нравилось. Я в свое время периодически выбирался на ближайший ипподром. Наездником, конечно, я был совсем не профессиональным, но управлять лошадью умел, и ухаживать тоже. Отправились шагом, хотя свежий степной ветерок, дующий в спину, требовал от меня дать серка шинкеля и пустить его вскачь, на перегонки с ветром. Причем я не вполне понимал, это мое собственное желание или желание на века Никитки. Но я понимал, что это сейчас будет вообще не к месту, и мне оставалось только плестись за спиной дядьки, разглядывая своих соратников, покатые горизонты, бескрайнее украинское небо, и думать тяжелые думы. Судя по всему, я сейчас тяну лямку в сторожах, только не в тех, которые в тулупе и с берданкой стерегут какой-нибудь склад, а в тех, которые оберегают границы от татарских набегов. Осколок Золотой Орды еще долго будет огромной занозой в подбрюшье Руси. «Леонтий!» — окликнул я. Дядька потянул за поводья, замедлив шаг кобылы, и поравнялся со мной. Многие ехали парами, негромко переговариваясь между собой, и мы не стали исключением. В конце концов, мы возвращались с победой. «Мы, получается, в сторожах с тобой служим?» — спросил я. «А то», — сказал он. «Давно?» — спросил я. «Так, почитай, с весны», — сказал он. «Как поверстали тебя, и ты тоже?» — хмыкнул я. «А куда ты?» «Туда и я, батька твой велел, дай ему бог здоровья», — сказал Леонтий. «А сейчас куда идем?» — спросил я. «Так в станицу», — сказал он. «В острог, не в Путивль?» — удивился я. Леонтий только хихикнул в бороду и ткнул кобылу пятками, видно, утомившись от моих расспросов. «Ладно, подождем до станицы, мы люди не гордые». Станицей, к моему удивлению, оказалась не казачья деревня, а настоящая крепость. Небольшая, деревянная, окруженная всего лишь частоколом, но все-таки крепость. Мы въехали в ворота, возле которых службу несли караульные в похожих кафтанах и с длинными пищалями. Я глазел по сторонам, как деревенский олух, впервые попавший в мегаполис. Крепость разительно отличалась от реконструкторских поделок, она выглядела старой и обжитой, по двору разгуливали тощие куры под предводительством гордого пестрого петуха, в кузнице что-то звенело и гремело, стучали топоры, пахло дымом, навозом и хлебом. Я следовал за дядькой, как телок на привязи, других вариантов у меня попросту не было. Надо обжиться здесь, освоиться, адаптироваться, и только потом думать о чем-то великом. Чтобы делать великие дела, надо разобраться хотя бы с обычными, например, понять, в каком все-таки году я нахожусь. Главное, не проколоться со своим попаданием, послезнанием, амнезией и прочими радостями. А при взгляде на деревянную часовенку с православным крестом на островерхой крыше я вспомнил, что каждую неделю здесь обязательно ходит в церковь, чтобы причаститься и исповедаться, и вряд ли местный священник поймет, если я выложу все как есть. Да, засада. А еще здесь могут убить, как за здрасте. Те же татары, или поляки, или бог знает кто еще, или даже свои, если я, например, вздумаю дезертировать из станицы. Здесь с этим гораздо проще, правосудие быстрое, почти мгновенное. Не то, что у нас. Лошадей оставили в общей конюшне, причем расседлывать и кормить пришлось самим, хотя дядька все порывался мне помочь. А уже после того, как серка и дядькина кобыла расположились в стойлах, мы с Леонтием отправились отдыхать. Жизнь в остроге текла неторопливо, даже лениво. Со мной здоровались незнакомые мне воины, молодые и старые. Я здоровался в ответ, пытаясь ничем не выдать своей растерянности, но все занимались своими делами, и ко мне особо никто не цеплялся. Работы хватало для всех, и даже меня попытались поначалу припахать в качестве водоноса, но я, сказавшись раненым и продемонстрировав перевязанную голову, от неприятной обязанности увильнул, занимаясь больше наблюдениями да расспросами. Слуг не было, хотя порой слово «холоп» до моего слуха долетало, делали все сами, хотя расслоение и иерархия видны были невооруженным глазом без всяких знаков различия. Командовал острогом станичный голова, тот самый всадник в кольчуге, с которым я имел удовольствие пообщаться, Данила Михайлов сын Афанасьев. Из дворян, насколько я понял из пространных объяснений Леонтия, из этого же сословия вышел и я. Поверстан был весной, и это был мой первый поход, чуть не окончившийся трагически. «Батька твой с меня бы голову снял, ей-богу», — признался дядька. Леонтий, которого я с дуру принял за родного дядю, оказался всего лишь воспитателем, приставленным к молодому Борчуку с малолетства. Он же учил всему, и драться на саблях, и стрелять из лука, и скакать на коне, и очень огорчился, когда я сказал ему, что все забыл. Хотя я все-таки надеялся тайком, что память Никитки просочится в мою каким-нибудь неведомым образом. В любом случае, мышечная память осталась, а значит, махать саблей и стрелять из лука я как-нибудь сумею. Да и речь, которая сильно отличалась от привычной мне русской речи, я понимал без труда, хотя, когда я начинал вслушиваться и вдумываться в смысл слов, то терялся и путался. Паки-паки, и же херувимы, и так далее. А так никаких проблем не возникало, словно у меня в голове работал некий автоматический переводчик. В общем, первый мой день прошел довольно неплохо, но спать я лег, затаив надежду, что снова проснусь в купе поезда Москва-Сочи. Глава 2. Приснились мне почему-то сцены из Никиткиной жизни. Охота в зимнем лесу, драки со старшим братом, пирушки в большом тереме, первый секс с девчонкой-холопкой, первый настоящий бой против татар. Все мельтешило, как в калейдоскопе, сосредоточиться на чем-то одном я не мог, не получалось. Закончился сон почему-то зловещим хохотом того самого попутчика, от которого я и проснулся в холодном поту, перед самым рассветом. Сон уже не шел, так что я повалялся немного на жестких нарах, а потом решил все же вставать. Снова чувствовать себя молодым и полным энергии оказалось удивительно приятно. Давно забытое ощущение даже заставило меня выплескивать избыток энергии на зарядку, которой я занялся во дворе острога. Дохляком Никитка не был, все-таки, с детства готовился стать воином, но и культуристом назвать его было сложно. Жилистый парнишка, юркий, ловкий, гибкий, как кошка. Внешностью природа его тоже не обидела. Соломенного цвета волосы были коротко острижены, большие голубые глаза, кустистые брови, прямой нос, волевой подбородок. Все портил только светлый, почти прозрачный пушок под носом и на бороде, но брить лицо тут было не принято. Борода, как говорится, это честь, а усы и у бабы есть. Так что я, можно сказать, смирился со своим новым обликом. Достоинств у него оказалось гораздо больше, чем минусов. Осталось смириться только со своим положением на века в засечной страже на юго-западной границе государства, но и это не казалось для меня большой проблемой. В армии я уже служил. Тут даже, наверное, проще. В армии я оттарабанил 2 года срочки, а тут гонять татар и ляхов нужно будет только до осени. Я упражнялся во дворе с саблей, привыкая к ее балансу и весу, когда из своего жилища вышел Данила Михайлович. Полуголый, в одних портках с большим нательным крестом на шее и саблей на плече. «О, Навик!» — воскликнул он. «Молодец!» Он тоже начал разминаться, помахивая сабелькой и выписывая замысловатые восьмерки. Я поглядывал на него краем глаза, впитывая науку. Чувствую, она мне пригодится. Служба потекла размеренная и скучная. Каждый день от острога выезжали конные патрули, сменяя друг друга. Я потихоньку осваивался со своим новым положением, не самым худшим, между прочим. Я упражнялся с саблей, копьем и луком, выезжал в сопровождении дядьки и еще нескольких воинов в патруль, объезжал урочище, выделенную нам территорию, в поисках татар, регулярно просачивающихся через границу. Отношение ко мне, как к новику первогодку, было снисходительным, хотя поблажек я не искал. Старался быть, как все, стоять в караулах, как все, и ездить в патруль, как все. И все же мысли о том, чтобы повернуть историю в другое русло, никак меня не отпускали. Ведь если я попал сюда, то это кому-нибудь нужно, так ведь? Во всяком случае, я должен хотя бы попытаться. Вот только на границе, вдалеке от Москвы и царя, возможностей поменять историю чудовищно мало. Значит, будем двигаться по службе, чтобы обратить на себя царское внимание. Этот вариант виделся мне самым реалистичным из всех возможных, и возможность представилась очень быстро. «Никита Степаныч, наша очередь сегодня в степь ехать», сообщил мне Леонтий за завтраком из простой гречневой каши с салом. «А уж завтра нас всех боярин Лисицын со своими людьми тут заменит». И так он уже на 3 дня опоздал. «В Путивль поедем, получается?» спросил я. «Так пора уже», оглаживая бороду, сказал дядька. И так задержались они что-то, выдвинулись вдесятером. Старшим назначен был Анфим, пожилой воин из детей боярских. Кроме меня, поехали еще 3 новиков, на год старше меня, Юрий, Дмитрий и Алексей. Само собой, меня сопровождал Леонтий, и еще 4 боевых холопов, Кузьма, Трофим, Гаврила и Агафон. Выехали в полном боевом облачении, хотя задача у нас была простая и совсем не боевая. При первом же появлении татар мчаться в станицу и докладывать об увиденном. А там уже будет ясно, палить сигнальный костер, чтобы заметили в Путивле и на других заставах, или же сразу выдвигаться татарам навстречу, чтобы прогнать их обратно в степь. Так что я покачивался в седле, адски потея в толстой стеганой куртке и железной шапке, жара стояла невыносимая. Хотелось под кондиционер или хотя бы окатиться холодной водой из ведра, но снимать броню категорически запрещалось, хотя я слабо верил в ее защитные свойства. Я разве что сдвинул шлем на затылок, осоловело глядя в спину Леонтию, ехавшему впереди. Казалось, остальным жара вообще нипочем. Холопы вполголоса обсуждали, как проведут 2 недели в Путивле. Анфим напряженно вглядывался в горизонт, выискивая взглядом татар. «Никитка», — окликнул меня один из новиков, «Юрий, опять татарам лоб подставляешь?» Я надвинул шлем обратно, новики заржали, чуть ли не тыкая в меня пальцами. В станице я оказался самым молодым, и они теперь пытались устроить дедовщину. Первые дни меня не трогали как раненого, просто беззлобно подкалывали, а теперь вот, кажется, начали переходить к более активным действиям. Мы объезжали вверенный нам участок, патрулируя границу. Собственно, вся граница охранялась именно таким образом, линией из станиц, крепости и сторожевых башен, где с ранней весны и до поздней осени несли службу сторожа. Нас тут вообще быть не должно. Пусть бы Лисицын со своими людьми ездил, мы так всегда в срок приезжаем, проворчал Юрий. Да и нету здесь татар, зевая, произнес Алексей. Как мы им в прошлый раз всыпали, так они больше и носа не суют. Мы ехали вдоль перелеска, которым заканчивалась наша зона ответственности, наше урочище. За ним начинались по-настоящему дикие места, где на многие километры не было ничего, кроме степной травы да редких ручьев. И в тот же миг в горло Алексея вонзилась стрела, воздух мгновенно наполнился свистом и дикими криками. Алексей издал странный булькающий звук, словно поперхнулся, и начал заваливаться на бок из седла, а я растерянно озирался по сторонам. Опомнился я в тот же миг, потянул саблю из ножен, с силой пнул серка по бокам. «Никитка, в станицу скачи!» — крикнул мне дядька, но я его не послушал. Началась суматоха. Татары выскочили из-за перелеска, как черт из табакерки, и мы все ринулись им навстречу, чтобы ударить в сабли. И я тоже. Вперед не рвался, но и не отставал, крепко держа поводья одной рукой и саблю, другой, низко пригнувшись в седле. Из-под копыт летели комья жирного чернозема, дробный грохот десятков копыт практически оглушал, я в своей железной шапке слышал только его, да стук собственного сердца, тоже несущегося галопом. Тяжелая сабля оттягивала руку, в стеганке стало еще жарче, чем прежде, но я понимал, или мы, или они. Татар было меньше, чем нас, всего 5, и мы бросились за ними в погоню. Татары кричали нам что-то, нахлестывая коней. Мы понемногу догоняли, охотничий азарт кипел в крови. О том, что это примитивнейшая ловушка, я сообразил в последний момент, когда уже было поздно. Остальные татары поджидали нас, выскочили навстречу с гиканьем и свистом. Несколько стрел прошелестели над моей головой, я вжался в гриву серка еще сильнее. И, наконец, мы их настигли. Началась сшибка, кровавая, жестокая. Мне впервые доводилось рубить саблей живого человека, но я старался об этом не думать. Передо мной были не люди, а враги, желающие моей смерти. Так что я разил направо и налево на полном скаку, точно как все остальные сторожа. Я настиг одного из татар, без раздумий полоснул саблей. Попал удачно, лисий треух слетел с его головы вместе с частью черепа, Татарин рухнул с коня, а я дернул поводья серка, отыскивая взглядом нового противника. Встретился взглядом с плосколицым смуглым татарином. Мы одновременно хлестнули коней, я стряхнул капли крови с клинка, размахнулся. Мои товарищи тоже рубились с татарами, с полной отдачей, изо всех сил, хотя, по-хорошему, мы все должны были мчаться к станице, чтобы предупредить остальных о татарском отряде. Новый удар, на этот раз громко лязгнул металлу, клинок ударил в клинок. Плохо, останутся зазубрины, но в пылу сражения мне некогда было об этом думать. Я рубился с плосколицем, изо всех сил одновременно стараясь удержаться в седле. Дядька, изрыгая проклятие, махал саблей со скоростью промышленного вентилятора и в одиночку шинкуя татар на ломтики. Другие боевые холопы держались вместе, прикрывая друг друга. Анфим горцевал на коне с луком, поливая татар стрелами. Новиков я не заметил, но нескольких лошадей без всадников успел увидеть. Воздух полнился криками, лязгом железа, конским ржанием. Смрадный запах пролитой крови щекотал ноздри, смешивался с запахами травы и конского пота, заставлял тошноту подкатывать к горлу снова и снова. Где-то внутри, в животе, поселился неприятный холодок страха за свою шкуру, который я усердно гнал прочь, но он неизменно возвращался с каждым ударом татарской сабли или просвистевшей мимо стрелой. Мне повезло, конь плосколицего оступился, попав копытом в кротовью норку. Татарина тряхнуло в седле, и я рубанул с плеча, наискось выпуская ему кишки. Его распоротый халат топорщился белой ватой, которая тут же окрашивалась в ярко-красный цвет. И тут я почувствовал, как на плечи мне накинули аркан. Веревочное кольцо туго сжималось, я попытался подцепить его саблей, не вышло. Опытные людоловы бросали аркан умело и точно, чтобы петля затягивалась чуть выше локтей, и сколько я не пытался бороться, ничего не выходило. Я сумел только вытянуть нож из-за пояса, но в этот же момент меня выдернули из седла, как морковку с грядки. Я рухнул на земь, ударился головой и на мгновение выпал из реальности, снова услышав зловещий хохот где-то за краем сознания. Вот так-то, попаданец, мать его за ногу. Хотел царю советы раздавать и в потолок поплевывать. Пальцем на всех предателей и изменников указывать, по слезнаниям орудуя. Шиш с маслом, или даже без него. Очнулся я от того, что кто-то резко дернул за веревку, которой я был спутан, и потусторонний хохот в тот же миг превратился в самый обычный, человеческий. Смеялись татары, переговариваясь на своем языке и обшаривая мертвецов. Знакомая картина, только совсем недавно я находился в числе победителей. Саблю мою отняли, но что же, даже за сапожник успели вытащить, прекрасно зная, где может прятаться оружие у воина. Ко мне подошел один из крымчаков, грузный и смуглый, схватил за лицо заскорузлыми толстыми пальцами, заглянул в зубы, повертел в стороны, разглядывая с разных ракурсов. «Хороший рус», — осклабился он. «Султану в гарем хорошо, красивый». Я плюнул ему на халат и выдал серию всех татарских ругательств, какие только помнил. «Кутакбаш, аузгасиям, кютендесигим», — прошипел я. Татарин расхохотался добродушно, стер плевок, а потом ударил меня наотмашь так, что у меня звезды из глаз посыпались. «Лаешь, как собака, урус», — фыркнул другой крымчак. Третий сказал ему что-то, показывая на труп плосколицего, который лежал на траве, заботливо укрытый халатом. У них завязался небольшой спор, и я надеялся, что он перерастет в драку, но нет, крымчаки вместе засмеялись. В плен взяли не только меня, Анфима и Леонтия взяли ранеными, понурый Юрий сидел на траве, глядя в землю, пара обезоруженных холопов сидели рядом с ним. Татары шли за добычей, за пленниками, и каждый человек для них был потенциальной прибылью, так что они старались не убивать без нужды. Невольничьи рынки должны приносить доход. Без оружия я ощущал себя почти что голым, особенно в сравнении с крымчаками, увешанными холодником. Сабли, ножи, у каждого имелся лук, к седлам были приторочены арканы. Ехать верхом нам не позволили, связали одного за другим, как бусинки на ниточке, и заставили тащиться пешком вслед за лошадью, а наших коней гнали отдельно. Уходили на юг, в дикое поле, и я чувствовал, как с каждым шагом внутри нарастает отчаяние. «Братцы, хоть кто-нибудь из наших-то ушел?» — тихо спросил я. «Если по тревоге поднимут всю станицу, то шансы есть». «Дмитра, вроде бы», — сказал один из холопов, Агафон. «Дмитра не ушел. Ему в спину стрела, пересиливая боль», — произнес Анфим. «Молчать», — рявкнул надсмотрщик, хлестнув плетью по воздуху. Мы нехотя подчинились, сосредоточившись на том, чтобы успевать идти по целине. Вот если бы не Лисицын, его люди в дозор идти должны были, проворчал через какое-то время Юрий. Татарин снова нас услышал, но на этот раз просто рассмеялся. Лисицын, ха, вы, урус, родной мать продадите за горсть серебра, хлопнув себя по ляжке, заявил крымчак. Лисицын наше серебро брал, говорил, когда ходить можно. Врешь, собака, проворчал Леонтий. Аллах свидетель, улыбаясь, сказал крымчак. Боярина Лисицына я не знал и никогда не видел, но я тут же почувствовал, как во мне просыпается жгучая ненависть. Я стиснул кулаки так, что ногти впились в кожу, а костяшки побелели. Будь этот боярин здесь, я забил бы его голыми руками. А ведь сколько таких воевод по всей засечной черте, тех, кто ценит свою мошну больше, чем жизни и свободу русских людей, тех, кто впускает степняков за большую или малую мзду, сколько казнокрадов и душегубов, сколько мерзавцев, лишь внешне прикидывающихся верными слугами царю. Чего далеко ходить, тот же князь Курбский, фамилия которого стала синонимом слова предательства наравне с именем Иуды и гетмана Мазепы, князь Курбский сейчас один из царских любимцев, член избранной рады, царев-ближник. Кажется, я понял, для чего попал сюда. Вот только надо еще выбраться из плена, желательно, целым и невредимым, а еще лучше, освободив своих соратников. Я и без этого не прекращал перебирать варианты побега, но теперь делал это вдвое усерднее, выискивая любую возможность. Вот только крымчаки, жившие набегами за живым товаром, слишком хорошо знали свое ремесло. Связаны мы были крепко, кожаными ремнями, которые просто так не порвешь и каким-нибудь камнем не перережешь. Да тут и камней-то не было, в этой проклятой степи. Одна только трава до горизонта, да редкие овраги с перелесками. Думай, голова, думай. О победе думал не только я. Дядька, хоть и был ранен, тоже беспрестанно озирался по сторонам, подмечая расположение степняков и запоминая дорогу. Анфим, мучаясь от ран, злобно поглядывал на татар, явно планируя напасть на кого-нибудь из них, чтобы погибнуть в бою, а не под кнутом надсмотрщика или на каких-нибудь рудниках в Турции. Один только Юрий понуро глядел себе под ноги, кое-как заставляя себя шагать дальше, хотя ранен он не был, его тоже спеленали арканом. Когда солнце приготовилось опуститься к западному краю неба, крымчаки наконец-то остановились, громко переговариваясь на своем наречии. «Жаль, что я не знаю татарского, зато его, кажется, знал Леонтий, потому что он вслушивался в каждое слово. Завтра хотят к становищу выйти, к своим», заметив мое внимание, прошептал он, «на бока и в шлях. Значит, надо сегодня уходить как-то», чуть слышно прошептал я. Дядька кивнул. «В становище у нас не будет ни единого шанса сбежать. Здесь, в степи, шансы пока что есть. Призрачные, но все-таки есть». Крымчаки пока готовились отдыхать. Разводили небольшие костерки, ужинали, горланили песни. Нас всех согнали в самый центр лагеря, швырнули полбулки черного хлеба на всех. Мы поделили хлеб поровну. Коней они оставили пастись под присмотром молодого пастуха. За нами же взялся приглядывать тот грузный татарин. Мы расположились на земле. Он уселся напротив на потнике, принялся демонстративно жрать жареную курицу из своих припасов, запивая вином из объемного бурдюка. Похоже, ему это доставляло не меньше удовольствия, чем самый вкусный ужин. «Спите, урусы!» — пролаял он. «Завтра далеко шагать!» Я прикинулся спящим, Леонтий сделал то же самое. Мы принялись выжидать подходящего момента. Глава 3. Ночь в степи оказалась неожиданно зябкой, и я порадовался тому, что одет в толстые стеганые тегели. Вокруг стрекотал целый хор кузнечиков, фыркали лошади, пасущиеся в сторонке, храпели татары. Дядька толкнул меня в бок тихонько, придвинулся поближе. «Глянь-ка, сторож-то наш спит вроде», — шепнул он. Я приподнялся немного, стараясь не издать ни звука, поглядел на нашего надсмотрщика, который, обожравшись курицы, осоловело сидел на потнике и клевал носом. Татарин не спал, но находился уже на границе между дремой и бодрствованием. «Не спит», — шепнул я, — «но к тому близок. Даже если бы спал, бьюсь об заклад, спал бы чутко. Подкрасться незамеченным — задачка не из легких. Добре. Ну-ка, Никит Степаныч, подсоби». Дядька повернулся ко мне спиной, подставил к моим рукам узел на запястьях. Я принялся развязывать крепкие кожаные ремни, туго стягивающие руки Леонтия. Делать это вслепую, связанными руками, было крайне неудобно, к тому же я замирал всякий раз, когда наш охранник ерзал на своем месте. Но мне все-таки удалось, срывая ногти, ослабить узел, и Леонтий освободился от пут, тут же принимаясь растирать онемевшие запястья. Я надеялся на то, что дядька сейчас освободит и меня, но вместо этого Леонтий, вжимаясь всем телом в землю, медленно пополз к нашему сторожу. Все остальные спали. Юрий даже похрапывал немного, и я боялся, что его храп привлечет внимание татарина, но крымчак, упившись вина, на такие звуки не реагировал. А вот шорохи и другие нетипичные звуки заставляли его встрепенуться, но он тут же снова начинал клевать носом. С охранником нам, можно сказать, повезло, но в гробу я видал такое везение. Лучше бы нам повезло там, у перелеска. Леонтий подползал к татарину все ближе и ближе. Ни ножа, ни даже самого завалящего камня, никакого оружия у него не было, только кожаный ремешок и пудовые кулаки, и я с нетерпением ждал, что будет происходить дальше. Я даже дыхание затаил так, что вспомнил про него только когда легкие начали гореть. Даже молитвы вспомнил, мысленно обращаясь к Богу, чтобы он отвел взгляд татарина и помог Леонтию. Дядька не спешил. Я бы на его месте действовал совсем иначе, рванул бы к татарину изо всех сил, надеясь свалить его первым ударом, и, скорее всего, оказался бы заколот проснувшимся крымчаком. Но дядька действовал не так прямо и грубо. Он полз по-пластунски, часто останавливаясь и прикидываясь ветошью, так что довольно короткий путь в несколько шагов занял у него едва ли не 5 минут. Я весь извелся в ожидании. Крымчак ничего не заметил до самого последнего момента. Леонтий кинулся на него сзади, словно дикий барс, с одним ремешком в руках, накидывая плотный кожаный ремень на шею басурманину. Татарин выпучил глаза, начал скрести пальцами удавку, опомнился, выхватил кинжал, наугад ткнул куда-то назад. Дядька от этого тычка увернулся, ни на йоту не ослабляя нажим. В ночной тишине добавились еще пыхтение Леонтия и хрипы татарина, который постепенно ослабевал. Наконец, он обмяк полностью, и дядька, уложив его осторожно на потник, вывернул кинжал из его рук и быстро сунул ему между ребер, добивая наверняка. Вытер кинжал о засаленный халат степняка, пополз обратно к нам, уже гораздо быстрее. «Вот, вишь, как сладилось, Никит Степаныч», — забормотал он, кинжалом разрезая мои путы. «Даст Бог, и до дому доберемся». Я едва не зашипел, чувствуя, как перетянутые руки начинают колоть тысячи невидимых иголок, начал растирать ладони, восстанавливая кровообращение. Леонтий тем временем тихонько будил и освобождал остальных, всех, кроме Анфима. Анфим уже не дышал. «Упокой, Господи, его душу», — перекрестился дядька, и я машинально перекрестился следом за ним. «Нехорошо получается, на поругание басурманам оставлять», — сказал Агафон. «Сдурел?» — зло фыркнул Юрий, еще не до конца проснувшийся. «Самим бы выбраться». «Тише вы», — зашипел я. Перечить не стали, хотя Юрий зыркнул на меня недовольно, мол, «холопам своим указывай, будь мы в остроге, непременно затеял бы ссору, но степь таких выкрутасов не терпит». С одной стороны, Агафон был прав, с другой, Юрий тоже был прав, но на споры не было времени, надо было бежать. Крымчаки, по большей части своей, мирно спали возле разожженных костров. Один, молодой, сторожил коней, другой, сидя спиной к своему костру, вглядывался в темноту, почерчивая что-то палочкой на земле. Остальные спали, укрывшись халатами и подстелив себе потники. Нас же осталось 5, с одним кинжалом и одной саблей на всех. Леонтий во время своего подвига разбередил себе рану, которая снова открылась, и теперь бледнел с каждой минутой. Его вчера зацепила татарская сабля, совсем немного, но этого хватало, чтобы страдать теперь от кровопотери. Гаврила теперь спешно перевязывал его руку обрывком снятой с татарина рубахи. Ночь выдалась пасмурная и темная, хоть глаз коли, и мы могли ориентироваться только на мерцание татарских костерков. Я почувствовал соблазн взять кинжал и перерезать всех спящих, но быстро понял, что это затея глупая. Нужно просто уходить отсюда, наплевав на все, на трофей, на наше барахло, на все. Пока есть возможность, нужно сваливать. Поползли по-пластунски в сторону пасущегося табуна, собирая пузом холодную росу. Стреноженные кони дремали стоя, спали в полглаза, чутко следя за происходящим и вслушиваясь в ночные шорохи. Пастушок, зевая, подкидывал в маленький костерок сухие веточки. Он глядел на пламя, не отрываясь, а значит, все остальное для него стало темной пеленой. На этот раз первым полз Агафон. Дядька Леонтий уступил место более молодому холопу, отдав ему кинжал татарина. Мне же досталась сабля, для скрытного убийства неудобная и несподручная. Мальчишка-пастух даже тихонько что-то напевал на родном языке, бросая тонкие веточки в огонь. Агафон возник за его спиной внезапно, как тень, зажал татарчонку рот и ткнул кинжалом в горло, вспарывая артерии. Пастушок дернулся, забулькал. Мы все равнодушно глядели на его страдания, для нас он был просто помехой на пути к свободе, врагом. У него к тому же нашлись еще два ножа и сабля, так что мы все теперь были вооружены. Теперь нужно было добраться до лошадей. Все они были расседланы и стреножены, и что-то мне подсказывало, что времени на то, чтобы искать седла и сбрую, у нас нет. «Ну, братцы, по коням», — тихонько сказал дядька. Ползли все одновременно, одной шеренгой, подкрадываясь к низкорослым татарским лошадкам, пасущимся в степи. «Своих надо коней искать», — сказал Юрий. Вот только паслись все вперемешку, не разбирая, кто из лошадей прискакал из Кафы, а кто из Москвы, а искать или звать своих коней мы сейчас не могли. Вернее, могли, но тогда мы неизбежно привлечем внимание оставшихся татар. У кого-то некрепкий сон, кто-то отправится до ветру, кому-то понадобится встать и заменить часового, и так далее. «Уходить отсюда нужно», — сказал я. «Мне мою звездочку отец подарил», — огрызнулся Юрий. «Я без нее никуда не поеду. Оставайся с татарами», — в тон ему ответил я. «Никита прав, уходить надо», — поддержал меня Агафон. «Старшего, чтобы разрешить наш спор, у нас не было, Анфим остался лежать там, на полянке, дядька, Гаврила и Агафон были простыми холопами, так что получалось мое слово против слова Юрия. Мы, хоть и были всего лишь навеками, оба были знатными людьми, дворянами, хоть и мелкими. Уходим», — приказал я. «Иногда власть — это всего лишь произнесение вслух желаний общества. И я только что эти желания озвучил, а идти против коллектива Юрий не осмелился. Ну, звездочка, я за тобой обязательно вернусь», — сквозь зубы вздохнул он. «Это добре», — кивнул Агафон. «Все вернемся, с сотней двумя воинов. И за Анфима отомстим, и за Дмитрия, и за остальных. Кто себе лошадь изловит, сразу не уезжайте», — сказал я, пробуя свою власть над этими людьми. «Скачущего татар вернее заметит. Как все при конях будем, так все вместе и уедем». Рискованно, но ничего лучше придумать не выходило. Вскоре мы подкрались к табуну. Кони шевелили ушами, чувствуя наше приближение, но не ржали и не храпели от испуга. К людям они были привычны. Каждый наметил себе цель. Мне досталась гнедая лохматая кобылка. В самый последний момент мы поднялись на ноги и подошли к лошадям уже в открытую, чтобы не получить копытом в лоб. К счастью, лошади подпустили нас к себе, не стали убегать. Проснулись, само собой, начали глазеть на нас, но не испугались. Ни седел, ни уздечек на них не было, так что мы все растреножили их, а потом оседлали их прямо так, как есть. Без поводьев и стремян это оказалось непросто, так что я хватался за гриву, все время ерзая на лошадиной спине. Долго ехать так не получится. Леонтию пришлось помогать забраться на лошадь, Юрий же в это время, почувствовав запах свободы, с места сорвался на рысь, оставляя нас позади. Со стороны татарского лагеря послышался встревоженный крик. Подняли тревогу. Я обернулся, несколько крымчаков уже мчались к нам. Мы все уже были готовы уезжать, и я ткнул кобылу пятками. Упрямая тварь даже не шелохнулась, только тряхнула гривой. Вот будет хохма, если меня схватит из-за того, что я не сумел совладать с лошадью. «Пошла!» — зло крикнул я, снова ударяя ее пятками в бока. До меня дошло, что команд на русском она не понимает. «Алга! Алга!» Я хлестнул ее по крупу, ударил саблей плашмя. Кобыла наконец сорвалась с места, так резко, что я едва не свалился на земь, лишь чудом удержавшись на спине. Позади слышались злые крики, топот, свист, но я не оборачивался, пытаясь удержаться на лошади. Все мои соратники уже умчались вперед, будучи гораздо более опытными всадниками, и теперь мне приходилось догонять. Обернулся я только тогда, когда мимо меня через темноту прошелестела стрела с белым оперением. Крымчаки, добравшись до табуна, пустились в погоню. Они были куда более искусными наездниками, чем мы все, но у нас была фора и отчаянное желание выбраться на свободу. Мы были готовы на все, лишь бы выбраться из плена. Я сжимал лошадиную гриву в одной руке, наверняка причиняя ей боль, беспрестанно подгонял, изо всех сил пиная в бока. «Прости, кобылка, но нам тут оставаться нельзя». Крымчаки нагоняли, я слышал это по грохоту копыт за спиной, невольно ожидая получить стрелу в спину. Но потом я понял, что нас будут брать живьем, и немного приободрился. Но лучше не попадаться. За попытку побега наказание будет суровым, а за убийство татар еще суровее. Запросто могут продать на турецкие галеры, где мы будем до конца жизни ворочить тяжелым веслом, прикованные друг к другу, пока не околеем, лишь бы не накинули аркан. Я обернулся мельком, заметил преследующих нас татар, довольно близко. Я на всякий случай перехватил саблю поудобнее. Своих я почти догнал. Скакать через ночную степь оказалось проще, чем я думал, хотя ночь выдалась темной и безлунной, глаза давно привыкли к темноте. Ровная, как стол, степь эта, конечно, не междугородняя трасса, но тоже неплохо. Главное, чтобы лошади под копыта не попался какой-нибудь внезапный камень или нора. «Стой, Урус!» — кричали позади. «Хуже будет, ищи дурака!» «Хуже, чем в плену у крымчаков, уже не будет!» Мы скакали без продыху, без передышки, нахлестывая чужих лошадок и вжимаясь всем телом в их спины. Такой бешеной скачки я еще не испытывал, сердце колотилось в такт лошадиным копытам, гулким набатом отдаваясь в ушах. Скакали на север, но на самом деле, я не видел никакой разницы, лишь бы оторваться от погони и уйти подальше от степняков. До станицы мы сегодня, скорее всего, не доберемся. Я заметил боковым зрением приближающуюся тень, пригнулся еще ниже к кобыльей шее, оглянулся. Крымчак с арканом в руках, глядя на меня с нескрываемой ненавистью, пытался подъехать поближе, чтобы бросить наверняка. Я замахнулся саблей, направил кобылу к нему, резко сблизился, рубанул наотмашь. Он даже не успел ничего сделать. Кровь в ночной темноте абсолютно черная, брызнула фонтаном. Татарин начал заваливаться на бок с лошади, которая, не будь дурой, тут же начала замедлять бег. Минус один преследователь, но кардинально ситуацию это не поменяло. Крымчаки только обозлились еще сильнее. Впереди, на горизонте, черной полосой замаячил перелесок, отмечающий границу дикой степи и нашего урочища, охраняемой территории, и мы все приободрились, как моряки, увидевшие землю после долгого плавания в открытом море. Подмога там вряд ли будет, но все равно, возвращение к русской земле бодрило и поднимало дух. Бросок еще одного аркана я скорее почувствовал, нежели услышал или увидел, махнул саблей вслепую, наугад. Веревка скользнула по клинку, сабля рассекла петлю надвое. Я скакал последним, ближе всего к татарам, и именно мне приходилось защищаться на полном скаку, когда мои соратники просто мчались вперед, к перелеску, нисколько не заботясь о том, что происходит позади. Каждый спасал свою собственную шкуру, и я не мог их в этом винить. Скачи я первым, точно так же игнорировал бы все происходящее сзади. Один только дядька, приставленный ко мне с малых лет, периодически оборачивался и смотрел, в порядке ли я. Уверен, если бы что-то пошло не так, он бы немедленно развернул коня и помчался ко мне на помощь. Это, к счастью, не потребовалось. Мы добрались до границы с урочищем, не останавливаясь, поскакали вдоль зеленки, с каждой секундой приближаясь к станице, к русской заставе, к безопасной территории. Крымчаки, впрочем, не оставляли попыток догнать нас, и я понимал, почему. Даже если мы сейчас выйдем к крепости, ворота нам не откроют. А даже если и откроют, то далеко не сразу, так что все шансы у татар были. Я оглянулся снова. Наших преследователей осталось всего пятеро, столько же, сколько и нас, и у меня возникла шальная мысль ударить в сабли, резко развернуться всем вместе и прикончить этих негодяев, но ее пришлось тут же отбросить. Сабли были только у меня и у Гаврилы, а вдвоем кидаться на пятерых – затея так себе. А сражаться кинжалом верхом на лошади – еще хуже. Кобыла подо мной хрипела и тяжело дышала, с боков и с морды летели клочья пены. Я чувствовал, как мои шаровары и тягели промокли от конского пота. Я низко пригибался к ее гриве, обхватив за шею рукой. «Давай, родимая, выноси», — бормотал я. «Зерна насыплю тебе полный мешок», и она выносила. Летела галопом, из-за чего я каждую секунду рисковал свалиться с ее спины, но продолжала бежать, несмотря ни на что, и разрыв между нами и крымчаками стремительно увеличивался. Впереди наконец показались частокол и сторожевая башня. Мы почти выбрались. «Открывайте», — загодя начал орать агафон. «Скорей, представляю, какой внутри поднялся переполох. Нашего возвращения точно никто не ждал. Из степи возвращаются редко. Нам просто повезло». Я оглянулся снова. Крымчаки преследовать дальше не решились, разворачивались, злобно поглядывая на нас. Караульный нас узнал, раскрыл воротину, пропуская всю нашу кавалькаду внутрь крепости. Я даже не верил своим глазам, понял это, только когда на дрожащих ногах спрыгнул с лошади уже во внутреннем дворе. Мы выбрались. Вот только у меня из головы не выходили слова одного из крымчаков. Боярин Лисицын, наверное, уже приехал в станицу, нести службу вместо нас, и мне очень хотелось посмотреть ему в глаза, проверить, врал степняк или нет, оклеветал он боярина, или же Лисицын и в самом деле брал серебро у татар. Задачка непростая, но и мы легких путей не ищем. Глава 4. Снова чувствовать себя в безопасности, за крепкими стенами, оказалось удивительно хорошо. Настолько, что я едва не кинулся на радостях обнимать караульного, запершего за нами калитку. Взмыленные татарские лошади ходили по двору кругами, потихоньку остывая после долгой скачки. Мы тоже переводили дух. К нам вышел Данила Михайлович, сонный, но опоясанный саблей, в кольчуге, готовый к любым неожиданностям. Он оглядел остатки нашего воинства. Из дозора вернулась ровно половина. «Анфим где?» – без лишних сантиментов спросил он. Холопы покосились на меня. «Я старший, мне и отвечать. Нет его больше. Упокой Господь его душу», – сказал я. Отран умер. Все разом перекрестились. Пришлось и мне, чтобы не отставать от коллектива. Крестились причем непривычным для меня троеперстием, а скрещенными указательным и средним пальцами. Пришлось и это скопировать. «Точно, до реформы Никона еще 100 лет». «Плохо», — сказал Данила Михайлович. «Славный был воин. За перелеском татары налетели, кого посекли, кого заарканили», — сказал я. «Алексея подстрелили, Дмитрия тоже. Кузьму с Трофимом зарубили». Данила Михайлович помрачнел, погладил рукоять сабли. «Утром отправим людей. Может, хоть похоронить по-христиански получится», — сказал он. «Ладно, отдыхайте, завтра все решим». Такой приказ дважды повторять не приходится. Сперва, конечно, надо было увести лошадей в конюшню, напоить их и накормить, и я подошел к гнедой кобыле, которая устало фыркала и глядела на меня большими темными глазами. Я погладил ее по лоснящейся морде. «Молодец, вынесла. Зерна обещал тебе, но это завтра», — тихо произнес я. «Как назвать-то тебя, татарочка?» Гнедая фыркнула мне в ухо. «Раз я тебя у татар угнал, будешь дюльчатый», — определил я. Пошли в конюшню. Самому добраться до постели удалось еще не скоро. Пока закончил с кобылой, пока умылся из бадьи во дворе, пока сходил до ветру, пока то да сё, время уже приближалось к утренней заре, на востоке небо начинало потихоньку светлеть. Ну, даже пару часов сна урвать, будет уже хорошо. Вставать все равно придется вместе со всеми. Так и получилось. Вставали тут рано, с рассветом, без всякого деления на сов и жаворонков. Если хочешь что-то успеть за день, надо успевать, пока светло. Нам пятерым Данила Михайлович дал день отдыха, который все равно начался в заботах и хлопотах. Лично я первым делом отправился в станичную кузницу, где один из холопов, Трифон, подковывал лошадей и перековывал всякое трофейное барахло на ножи и прочую мелочевку. Мне надо было привести в порядок новую саблю, за которой прежний хозяин, кажется, совсем не следил. Я же такого отношения к оружию не терпел, что к холодному, что к огнестрельному. «Эк вас угораздило-то», — сказал Трифон, раздувая горн. «И не говори», — произнес я в промежутке между движениями точильного бруска. «И когда уже этот Лисицын явится?» «Сказывали, что сегодня приедет с Путивля», — сказал Трифон. «Давно пора, а за опоздание пусть сам тоже дольше сидит потом. Кабы его мы сменить должны будем, может, и посидит», — сказал я. «Лично я этого Лисицына посадил бы не станичным головой, а в поруб, и допросил бы с пристрастием, где, когда и при каких обстоятельствах он получал серебро от крымчаков. Я точил саблю, аккуратно водя бруском по клинку, и думал, медитативное занятие, почти как чистка автомата, в самый раз, чтобы поразмыслить мимоходом. А чтобы привести эту саблю в порядок, понадобится немало усилий. Зазубрин на ней было столько, что при ближайшем рассмотрении она напоминала ножовку. Задачку я себе поставил нелегкую. Если просто дождаться, когда Лисицын приедет сюда, и бросить ему обвинение, то это ничего не даст. Наоборот, меня самого поставит под удар. Тем более, что доказательств, кроме болтовни того татарина, у меня нет. И все же я почему-то этим словам верил, словно чуял в них зерно истины. Причин лгать у татарина не было, для него мы были смертниками, пленниками, которые отправятся на турецкий берег и никогда уже не вернутся назад. Возможно, В Путивле будет возможность это дело расследовать, размотать эту ниточку. Здесь, в 16 веке, следствие вели, можно сказать, только одним способом – пытками. А на дыбе в чем угодно сознаешься, хоть в том, что ты готовишь троцкистский заговор. «Едут!» – крикнул часовой на стене, вырывая меня из раздумий. Весь острог тотчас же оживился. Как же, долгожданная смена наконец-то прибыла. Я тоже поднялся с насиженного места в углу кузницы, отдал брусок Трифону и вышел во двор, посмотреть на эту самую смену и их старшего. Ворота распахнули настежь, однако всадник в зеркальном доспехе въезжать не стал. Остановился перед воротами, спешился, снял шлем, перекрестился. Боярин Лисицын оказался довольно молодым, не старше 30 лет, хотя я почему-то представлял себе в мыслях прожженного хапугу, желчного старика вроде книжного Скруджа. Лицом боярин был красив, смотрел на все вокруг хитро и насмешливо. Короткая рыжая борода курчавилась, едва прикрывая шею. «Слава богу, добрались», — произнес он. Данила Михайлович вышел ему навстречу. Они обнялись, как добрые друзья, поприветствовали друг друга. За шумом толпы я не расслышал подробностей, но встречал Данила Михайловича их очень даже тепло, несмотря на опоздание. Отряд начал заходить в крепость, во дворе которой сразу же стало как-то тесно, внутрь проходили воины, проезжали телеги, доверху нагруженные всяким барахлом. Провизию наши сменщики привезли с собой, теперь и нам можно собираться в Путивль. Я поспешил найти дядьку Леонтия. Кругом теперь были сплошь незнакомые лица, служилые люди с саблями и луками в саадаках, стрельцы с пищалями и бердышами, боевые холопы с рогатинами и прочим разномастным холодником. Кто-то здоровался со мной, я отвечал машинально, не разбирая, с кем говорю. Память Никитки возвращаться не торопилась, проявляясь лишь небольшими порциями и срабатывая на какие-то определенные, мне неизвестные, триггеры. Леонтий нашелся в конюшне, увязывал какой-то мешок к седлу. Упряжи и седел тут было с запасом, доставать или покупать не пришлось. «Дядька, ты как?» – спросил я. Левой рукой он шевелил с трудом. «Потихонечку», – сказал он. «Что там? Приехали. Значит, и нам скоро уезжать. Ну, хотя пока все передадут, пока лясы поточат, не раньше обеда выйдем. А пообедать-то лучше здесь, а не в дороге, значит, только после него и отправимся. Боярин мне этот не нравится», — сказал я. «Лисицын-то, Ивана Федоровича сам великий князь шубой пожаловал за верную службу», — сказал дядька. «Поменьше всяких басурман слушай, им только волю дай честного человека оклеветать. Это, конечно, так, врать иноземцы любят, да так, что у самого барона Мюнхгаузена бы волосы дыбом встали. Кого послушай, так по Москве чуть ли не медведи гуляют и люди с пёсьими головами, а на деле обыкновенное вранье. Искусство пропаганды родилось отнюдь не в 20 веке, даже здесь, в 16-м, очернить чужую страну в своих записках – милое дело для любого купца или путешественника, а из этого уже складывается общественное мнение. Убеди короля и дворян в том, что в той стране на востоке живут не люди, а дикие московиты, не бреющие бород, варвары, и они куда охотнее пойдут воевать против этих самых московитов, пока ты, например, греешь руки на военных заказах. С пропагандой тоже надо будет разобраться. Но потом, будто государь негодяев каких шубой не жаловал никогда, буркнул я. «Ты язык-то окороти», — резко оборвал меня Леонтий. «Не вздумай так вслух где сказать». «Да ладно тебе, я же не дурак», — сказал я. «Может, и не дурак», — успокоился он немного. «Будешь басурманам верить, будешь точно дурак». Я все же остался при своем мнении. Слишком уж скользким типом выглядел боярин Лисицын. Вещей у меня после татарского плена осталось немного, как у латыша, так что сборы вышли недолгими. Нищему собраться, только подпоясаться. Зато остальных пришлось ждать еще долго, несмотря на то, что о скором прибытии Лисицына знали уже давно, и времени на сборы было с лихвой. Леонтий оказался прав, в Путивль мы выехали только после обеда. Пшенная каша улеглась в пустом брюхе, и мы отправились, верхом и на телегах, полным составом, предоставив охранять рубежи Московского царства боярину Лисицыну. В седле ехать было намного приятнее, тем более, что мы не неслись, как ужаленные, опустили коней шагом, чтобы телеги не отставали, чтобы не растягиваться чересчур сильно, потому что мы хоть и ехали по своей земле, это все же была граница с диким полем, и татары могли налететь даже с тыла, пройдя засечную черту где-нибудь в другом месте. приходилось даже на своей территории оставаться на стороже. Долгий путь снова давал мне время поразмыслить. Неизвестно, сколько мы пробудем в Путивле, но одно я знал точно, без дела сидеть нельзя. Я сейчас точно что та лягушка в крынке с молоком, надо барахтаться изо всех сил, чтобы держаться на плаву. Трясти надо, как в анекдоте про обезьяну и прапорщика. Во-первых, надо разобраться с тем, кто я вообще такой. Я уже понял, что из дворянского рода, боярский сын, младший из двух, но я не то что про вотчину, я даже фамилию свою не удосужился узнать до сих пор. Спрашивать у Леонтия было уже как-то неловко, а память Никитки никаких подсказок не давала. Во-вторых, нужно как-то расти по службе, чтобы как можно скорее попасть поближе к царю Иоанну Васильевичу. Рядом с троном, рядом со смертью, конечно, но и мы не пальцем деланы, к тому же цель свою я понимал четко. Спасти Россию от будущей порухи, разорения и смуты. А вдали от царя, гоняя татар и ляхов по украинскому чернозему, особо не наспасаешь. В-третьих, царь окружен предателями, двойными агентами и прочей нечистью, место которой на плахе, а не в избранной раде, и эту ситуацию необходимо исправлять. Но не массовыми казнями, опричненной разорением страны, а более элегантно, точечно. Пользуясь послезнанием и всеми остальными методами Шерлока Холмса, вот только я понимал, что застрял на порубежной службе окончательно и бесповоротно, до осени, а то и до зимы, пока не встанет лед на реках, чтобы можно было ехать по ним, как по зимникам, а не по расквашенным до состояния жидкой каши русским дорогам. Может статься, что в этом году в Москву я и вовсе не попаду, дядька, а напомни-ка мне, сколько отсюда до Москвы ехать, спросил я. Я попытался хотя бы примерно вспомнить карту русской равнины. По прямой, наверное, километров 700, но прямых дорог почти не бывает, а тут особенно. А зачем тебе в Москву-то, спросил Леонтий, тем более, отсюда. Так это я, подсчеты веду, арифметику вспоминаю, сказал я. Ну, ежели на Покров выезжать, то аккурат к Святому Луке и доберемся, сказал Леонтий. Яснее не стало. Это ему, местному, целиком и полностью живущему по православному календарю, даже по византийскому календарю, удобнее было ориентироваться по церковным праздникам, а не по числам. Для меня же эти названия были все равно, что дремучий лес. Но придется вникнуть и выучить. Православие тут это не просто покрасить яйца на Пасху или сходить на кладбище в день поминовения усопших. Православие тут определяет все. Православный, значит, свой. Мусульманин или схизматик, католик, значит, чужак. А с такими тут разговор короткий. А если сейчас ехать, например, спросил я. Ну, недельки через две, пожал плечами Леонтий. Это уж как дорога ляжет. И смотря как ехать, верхом, али с обозом, на ямских, на перекладных, али на своей, а то и вовсе пешком, как паломники. Все по-разному будет. Он не удивлялся моим глупым вопросам. На то он и дядька, чтобы учить и воспитывать. Не только для того, чтобы прикрыть собой в битве, случись такая необходимость. Понял, вздохнул я. На машине эти 700 километров можно было бы проехать за день, часов за 10. И это с остановками на отдых. А до Путивля сколько еще? Спросил я. Ну, к вечеру-то доедем, сказал он. Да, медлительность здешней жизни и здешнего передвижения изрядно меня бесила. Хотя, пересекая эти просторы верхом на лошади, я гораздо яснее понимал, насколько огромна и велика наша страна, даже при том, что большая ее часть еще не присоединена к Московскому царству.